Аванес Туманян. Перевал. С младенчества тропою вверх прямой я неуклонно иду на лона святынь, хоть их не знает разум мой. С младенчества обрывистой тропой покруче горной иду упорный, и вот нашел на высотах покой. Покинул я внизу, в глубокой мгле, почет, богатство, зависть, злорадство, все, что гнетет свободный дух к земле. И вижу я прозрачно даль в горах, с моей вершины, на дне долины, как просто все и пусто, душный прах. Легка с ума, в пути я не устал, песни и смехом играю с эхом и весело схожу за перевал.